земли, лучше той, что меня растила. Синий хрест рукава мне висит синего, и светла от берез Россия. Загрущу в чужом краю, вспомню небо.